Разгораются тайные знаки на глухой непробудной стене. Золотые и красные маки надо мной тяготеют во сне. Укрываюсь в ночные пещеры и не помню суровых чудес. На заре голубые химеры смотрят в зеркале ярких небес. Убегаю в прошедшие миги, закрываю от страха глаза. На листах холодеющей книги золотая девичья коса. Надо мной небосвод уже низок, черный сон тяготеет в груди. Мой конец предначертанный близок, и война, и пожар впереди.